Оказалось, он услышал мои слова еще за дверями. «Это я-то с нежностью! Да пусть проваливают неблагодарные недомерки!» Стремительно расхаживая по рабочему столу, рычал шеф. «Сколько я для них делал! Сколько судов, комиссий, ревизий, врачей и психологов, а они... Вот как они мне за все отплатили! Сколько волка не корми, он все о красной шапочке думает!» «О чем это я?» «О неблагодарных хоббитах», — подхалимски напомнил лепрехун. «Вы совершенно правы. Может, и к лучшему, что они ушли. Действительно, от них было одно беспокойство. Жаль еще, что не всем кварталам улетели, а только 15 штук. Но раз прецедент есть, главное теперь переходники на видном месте оставлять. Глядишь, постепенно к Новому году и вовсе освободят территорию. Только нужно им дорогу назад как-то перекрыть». «Диссиденты!» — важно поддержал кот. По его мордочке было видно, что вопрос об изъятии у него переходника он намеренно замалчивает. «Главное, что избавились от их главарей! Федора и Брандокрыса!» Шеф устало бухнулся в кресло. «Эти вечно ходили в зачинщиках всех гнусностей на базе и других малоросликов подбивали. Жаль, только Боббера оставили». «Его сейчас допрашивают, и пока он все отрицает. Похоже, что действительно на этот раз ни при чем», сверившись с блокнотом, подала голос секретарша Троллиха. «Ни за что не поверю, что он не в курсе», — сказал Алекс. Я согласно кивнула. «Живо за ними, пока ничего не натворили!» Внезапно переменил отношение к событию шеф. «Вы отследили их перемещение? Куда, мать их, Грендель, раздери! Этих мелких гаденышей нелегкая забросила!» «В Средиземье, на Пеленорское поле в день великой битвы за Гондор!» Тревожно откликнулся гоблин-связной, оторвавшись от экрана компьютера, на котором фиксировались все передвижения агентов с переходниками, которые удавалось засечь. Связь была прерывиста, но, тем не менее, в случае необходимости позволяла иногда прийти на помощь агентам, что здорово выручало, если, конечно, помощь успевала вовремя. Повисла нехорошая тишина, которая через мгновение взорвалась ревом гнома. «Чтоб мне всю жизнь бриться тупым топором Балина!» «Их не нелегкая забросила», — уверенно добил связной. «Вне всякого сомнения, побег был спланирован заранее. Похоже, что они намеренно отправились на Пеленорское поле, чтобы принять участие в битве». «Тоже мне герои нашлись, возомнили себя суперагентами и решили, что без их участия средиземцам не победить», — вмешалась я. «Да в реальной битве их всех в 5 минут перебьют, как щенят! Жаль, что мы на задании». «Ваше задание подождет!» «Но, мы же должны лететь на Карибы. Там акула-призрак вконец затерроризировала бедных серфингистов и...» Я поняла, что обновить купальный сезон не удастся. «Ну, мелкорослики, вы у меня за это заплатите!» «А может, они все-таки случайно?» «Не верю я в этот массовый хоббичий героизм», — пожимая плечиками, засомневался кот. «Будто не на него они напали всей стаей». «К сожалению, нет. Мелкотравчатые дезертиры не могли попасть в Средиземье, про родину всех хоббитов, просто понатыкав случайную комбинацию кнопок. Такой случайности даже вчера вылупившийся стрижонок не поверил бы», — вздохнул гоблин, настукивая черным когтем по клавиатуре. На экране всплыли личные дела и фотографии 15 беглецов. «Командор Орлов, приказываю вам и вашей команде оборотней срочно переориентироваться на операцию «Вернуть дезертиров!»» Шеф поочередно пронзил нас троих пылающим взглядом. «И никаких отговорок! Я отправляюсь с вами!» «Да чтобы наш красноколпачник лично принял участие в задании? Это было беспрецедентно. На секунду даже показалось, что у меня слуховые галлюцинации». Я быстро поковыряла в ухе и окинула пытливым взглядом лица моих напарников и шефа. Похоже, что со слухом у меня пока что все в норме. Шеф сказал то, что сказал, и не отступит. «Хозяин барин, как говорится, но зачем?» — скромно вздохнула я. «Миру не грозит погибель, к чему вам-то себя так затруднять? Сбежавших от харчей и привольной жизни с полным обеспечением хоббитов вернуть будет непросто. Вам понадобится помощь. На недавней ревизии мы с таким трудом доказали, что их надо беречь, а не устроили массовый побег. Если информация просочится, к нам такую ревизию могут заслать, да нас тут вообще прикроют». «Вы темните?» — мигом догадалась я. «У меня муж врет так же неумело». «Кто? Я? Да как вы смеете? Да я...» «Ладно, признаюсь. Все равно не поверите. Это моя детская мечта — принять участие в Пеленорской битве». Опуская глаза, признался шеф. «А тут такая возможность. Когда еще выпадет шанс?» «И он туда же. Ведь шеф уже как-то говорил, что хоббиты напоминают ему его в детстве. Так вот, похоже, что наш босс уже начал в него впадать». «А на какой стороне будете драться?» — не выдержав, съязвила я. Но мое тщательно состроенное невинное выражение личика никого не обмануло. Кот испепелил меня лютым взором, Алекс тоже смотрел укоряюще, типа не ребенок уже так глупо шутить, к тому же с начальством. «Конечно, на нашей», — спокойно ответил шеф, глядя мне прямо в глаза взглядом, говорящим, что такими наивными подколками его с намеченного пути не собьешь. «Ну разве я всерьез собиралась? Не знаю, что ли, какой он упрямый? В общем, хватит терять время. Нужно поймать их по горячим следам, иначе последствия могут оказаться более чем трудноисправимыми. Есть патрон. Через час все у гоблинов в полной боевой готовности. И мы пошли собираться». По дороге я продолжала донимать ребят своими вопросами. Но разве на переходнике можно задать координаты «Мир Средиземья» или «Вселенная Властелина колец»? Как это хоббитам удалось и как нам удастся? «А то тебе в первый раз в сказку отправляться», — фыркнул, потягиваясь на ходу профессор. «Он как кот может позволить себе потягиваться везде, даже в кабинете у шефа. Не то что я. Я раз там потянулась, так меня секретарша заревновала, но речь не об этом». «Эх, знала бы раньше, давно бы смоталась сама с Гимли познакомиться и на Лодериен заодно посмотреть. Кстати, правда, что там одни лодыри живут?» Я сделала глубокомысленную паузу, но мне никто не ответил. «Неужели мы вот так в любую книгу попасть можем? Я бы тогда не прочь заглянуть и в сумерки, посмотреть, правда ли кожа у местных вампиров так интересно светится на солнце, и вся ли, и будет ли, например, светиться задница Эдварда». «Алиночка, перестань нести чушь. От этого у кого угодно произойдет размягчение мозгов. И как я столько продержался?» Так хотелось ему ответить. «А почему тогда ты так уверен, что у тебя его нет?» Но стерпела. «У меня новая методика диспута с котом. Я просто игнорирую его язвительные замечания с легкой улыбкой, отчего его нервы страдают еще сильнее. Пусик покосился на меня раз, другой, сбился в шаге и затрясся мелкой дрожью. Говорю уже, метод действует. Просто раньше мне на эту тактику терпения не хватало. За него заступился Алекс. Он у нас спец по технике, постоянно читает журнал «Эра переходников», поэтому пустился доступно объяснять. Дело в том, что это не совсем мир Толкиена, а один из уже существующих параллельных миров. Ему просто надиктовали. Сверху. У хороших писателей такое часто бывает. Это научно доказано. «А, ясно. Еху! Мы летим в один из параллельных миров, описанных Толкиеном!» Счастливо сообщила я всему коридору, пускаясь вскачь. «Удачи тебе, Иовин, сестра моя!» — хлопнул меня по подставленной ладони, проходящий мимо гном. «Приятно, когда твои друзья понимают твое увлечение». Новые сборы не отняли много времени. Особо долго притворяться там кем-то другим мы не собирались. Отловим этих пронырливых беглецов и домой вкушать заслуженную двойную порцию десерта от Синелицева. Только черепорка где-нибудь прихвачу, буду пугать Бесса, он ужасно суеверным стал после принятия сана православного священника. Думаю, это будет забавно. А нет, так я эту черепушку в оранжерее у Шурале закопаю, а хоббитам записку напишу, типа там клад. Если, конечно, мы вернем хоббитов.